Он всюду, везде и всегда, в мыслях, в сердцах, в памяти стариков. Он будущее и судьба молодежи. Он причина тревог, радости, надежд. Он дышит, он шумит. Всюду его гром, запах, тепло. Он в ушах, в глазах, в ноздрях, на коже. Штрум предложил заводу упрощенную схему монтажа новой аппаратуры. Когда заканчивалась сборка, перед пуском и испытанием всей цепи приборов и аппаратов, Штрум провел на заводе двое суток. Он отдыхал урывками на маленьком диванчике в цеховой конторе. Напряжение металлургов и электриков, участвовавших в монтаже, захватило его. В ночь перед опробованием собранных по новой схеме аппаратов, Штрум вместе с директором завода и главным инженером обошел цехи для последней проверки уже законченного монтажа. «Вы, я вижу, совершенно спокойны», — сказал ему Крымов. «Что вы, какой там спокоен?» — ответил Штрум. «Я чертовски волнуюсь, хотя расчет и представляется мне бесспорным». Он отказался поехать с Крымовым ночевать домой и остался до утра в цехе. Вместе с парторгом цеха Кореньковым и длиннолицым молодым монтером в синем комбинезоне Штрум забрался по железной лестнице на верхнюю галерею цеха, где был смонтирован один из распределительных узлов цехового электрохозяйства. Этот парторг Кореньков, казалось, Штруму никогда не уходил с завода. Проходил ли Штрум мимо красного уголка, он видел в полуоткрытую дверь, как Кореньков читал вслух газету рабочим. Заходил ли Штрум в цех, он видел небольшую сутулую фигуру Коренькова, освещенную пламенем печей. Видел он парторга и в лаборатории, и возле заводского магазина, когда там собиралась толпа, и Кореньков, размахивая руками, объяснял что-то столпившимся у прилавка женщинам, устанавливал очередь. И в эту ночь Кореньков не уходил из цеха. Сверху цех выглядел как-то по-особому интересно. Чеканно, ясно выступали ребра огромных огнедышащих вулканов печей, разливочный ковш, полный металла, представлялся поверхностью солнца в языках атомных взрывов. В яркой гриве подвижных протуберанцев и искр, солнцем, на которое человеческие глаза впервые смотрели не снизу, а сверху вниз. После проверки, сборки схемы трансформаторного устройства, включений и переключений, оказавшихся правильными, Кореньков предложил Штруму спуститься вниз. «А вы?» — спросил Штрум. «А я хочу посмотреть проводку на крыше. Полезу вместе с монтером», — сказал Кореньков и указал на железную лестницу, штопором ввинчивающуюся в крышу цеха. «И я с вами полезу», — предложил Штрум. С высокой крыши был виден не только завод, но и рабочий поселок, окрестности. В ночном мраке зарево над заводом было красно-розовым, а тысячи фонарей мерцали, и, казалось, ветер то задувал электрический свет, то, наоборот, заставлял его разгораться. Этот изменчивый свет касался воды в пруду, соснового леса, облаков, и вся природа была словно охвачена тем напряжением и тревогой, которые внесли люди в спокойное царство ночной воды, неба, деревьев. Не только свет, но и пронзительные гудки паровозов, свист пара, грохот металла вторгались в ночную тишину природы. И это острое ощущение связывалось с другим, противоположным, испытанным Штрумом в вечер приезда в Москву, когда, казалось, ему тихие сумерки, рожденные над равнинами, засыпающими лесами и сельскими водами, опускались над затемненными улицами и площадями мирового города. Кореньков сказал Штруму: «Вы подождите здесь, а я помогу монтеру закрепить конец, контакт плохой». Штрум держал на весу провод, а Кореньков размахивал рукой и издали объяснял ему: «На меня! На меня!» И так как Штрум, не расслышав, стал тянуть провод к себе, Кореньков сердито закричал ему: «Ведь говорят, на меня давай!» Закончив работу, он вновь подполз к Штруму и, улыбнувшись, сказал: «Шум сильный. Вам не слышно было, что я кричал. Давайте пошли вниз спускаться». Штрум спросил Коренькова о возможности провести опытную плавку. Кореньков сказал, что сделать это нелегко, и стал спрашивать, для каких целей нужен новый сорт стали. Штрум коротко рассказал ему о своей работе, назвал технические условия, которым должна удовлетворять сталь, идущая для конструирования задуманного им аппарата. Штрум прошел в заводскую лабораторию, оттуда в цеховую контору. То был сравнительно тихий час перед сдачей смены. Молодой сталевар, работу которого Штрум несколько раз наблюдал в цехе, сидел у стола, записывая что-то в толстую конторскую книгу, поглядывая на запачканный листок бумаги. Когда Штрум вошел в контору, он отодвинул на край стола свои брезентовые рукавицы и продолжал писать. Штрум уселся на деревянный диванчик. Сталевар, кончив писать, начал свертывать папиросу. Штрум спросил, как сегодня работали? «Ничего, нормально», — ответил Сталевар. В это время вошел Кореньков. «А, Громов, здорово», — сказал он Сталевару. «Покурить зашел?» Он заглянул в книгу на запись, сделанную Громовым, и проговорил. «Ох ты, Громов!» «Да, можно покурить», — сказал Громов. «Танка два или три лишних на фронт пойдут». «Вряд ли они лишние», — Кореньков засмеялся. Завязался разговор. Громов стал рассказывать Штруму, как он впервые приехал на Урал. «Я ведь не здешний, в Донбассе родился. Приехал сюда за год до войны. Мне показалось, все не так. Жалел, что приехал, ужас прямо. Писал письма в Макеевку, в Енакиево, все просил, чтобы меня обратно в Донбасс вызвали. И знаете, товарищ профессор, когда я Урал этот полюбил? Когда по-настоящему горе хлебнул тот. Приехал до войны ведь». Условия сносные были, комната, снабжение, в общем, неплохое. Словом, условия были. А я ни в какую, смотреть ни на что не могу. Тянет меня обратно в Донбасс и только. А вот пережил со всем своим семейством осень и зиму в 41-м году. Наголодался, нахолодался и привык как-то к этим местам. Кореньков поглядел на Штрума и сказал, «И я за зиму 41-го года много пережил. Брата на фронте убили». Мать с отцом на оккупированной территории остались, жена заболела. А тут такая беда, кругом эвакуированных полно, холод, с питанием плохо, а стройка день и ночь идет, новые цехи ставят, оборудование с Украины привезли, на улице лежит, и люди в землянках. А меня мысли все одолевают, как мои старики в Орле, что с ними? То, думаю, живы, увидимся, то вдруг как ножом по сердцу, куда? Их на свете нет. Разве такие старики переживут такое? Отцу в этом году 70, а мать на 2 года моложе. Еще я уезжал, время мирное, а она уж сердцем болела. И ноги у нее от сердца опухать стали. Вот какое дело, горюешь, печалишься, а все время на ходу присесть некогда. Штрум слушал молча. В глазах его было выражение тоски и боли. Выражение такое явное, что Кореньков вдруг сказал, «Да что вам рассказывать?» И вам, верно, пришлось пережить за этот год. «Пришлось, товарищ Кореньков», — ответил Штрум. «Да и приходится». «Вот только у меня пока обошлось», — сказал Громов. «Все родные мои тут, все живы, все здоровы». Кореньков проговорил. «Вы мне обязательно, товарищ Штрум, свой адрес оставьте. Я вам писать буду насчет этой опытной плавки. Дайте мне самые подробные технические условия. Мы проведем». Директор и Крымов возражать не будут, думаю, наоборот. А я уж на себя это дело возьму. Так вы и запишите, как на технических совещаниях записывают. Ответственный Кореньков. «Вот какой вы», — сказал растроганный Штрум. «Я вам рассказал, думал, вы тут же забыли». «Да уж он забудет», — усмехнулся Громов. И не то одобрительно, не то неодобрительно покачал головой. В утреннюю смену были проведены испытания контрольной аппаратуры. Они дали хорошие результаты. В 11 часов ночи испытания были вновь повторены. К этому времени удалось устранить все замеченные при первом испытании небольшие дефекты. Через день аппаратура была введена в нормальную эксплуатацию. Штрум остановился у главного инженера завода, Семен Григорьевича Крымова, но виделись они мало. Крымов приезжал домой глубокой ночью, а при встречах они больше всего говорили о деле. Писем с фронта от старшего брата Семен Григорьевич не получал и беспокоился о нем. Ольге Сергеевне, жене инженера Крымова, худенькой миловидной женщине с большими глазами и бледным лицом, Штрум доставлял много огорчений. Она старалась повкуснее его кормить, а он почти ничего не ел, был рассеян и неразговорчив. И она решила, что профессор — человек сухой, узкий, всецело поглощенный своей работой. Однажды ночью, проходя мимо комнаты, в которой спал Штрум, она на мгновение задержала шаги, ей послышался негромкий плач. Ольга Сергеевна растерялась, решила разбудить мужа, пошла к себе в комнату. Потом, поколебавшись, захотела проверить, не показалось ли ей это. Уж очень не вязалось с ее представлением о Штруме всхлипывание, услышанное ею среди ночи. Она вновь подошла к комнате Штрума и прислушалась. Все было тихо. Ольга Сергеевна подумала, что, видно, ей это померещилось, и пошла к себе. Но ей не померещилось. Была на свете сила еще большая, чем сила завода. Штрум вернулся в Казань в конце августа. Самолет поднялся с аэродрома утром, и штурман сказал, усмехаясь, «Прощай, Челябинск!» и зашел в кабину к пилоту. А в 2 часа дня штурман вышел из кабины пилота и вновь усмехнулся, сказал, «Вот и Казань!» И все это произошло так быстро и просто, словно штурман, как уверенный фокусник, в один рукав вложил Челябинск, а из другого вынул Казань. Штрум из квадратного окошечка увидел город. Глаз одновременно охватил всю Казань. Теснину многоэтажных красных и желтых домов в центре, пестроту крыш, главные улицы и окраинные деревянные домики, людей, автомашины, огороды с пожелтевшей листвой, бегущих коз, вспугнутых ревом моторов низко над землей идущего самолета, вокзал, серебряные жилки подъездных железнодорожных путей, путанную сеть грунтовых дорог, уходящих от города в плоские равнины и туманные леса. И от того, что глаза видели город одновременно весь, пестроту его и ограниченность, он показался скучным, разгаданным. И Штрум подумал, странно, что в этом нагромождении камня и железа живут самые дорогие для меня существа на свете. Они встретились с женой в передней. В полутьме лицо ее казалось бледным и помолодевшим. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Печаль и радость этой встречи смешались, и одно лишь молчание, а не слова, могло выразить, что испытывали они. Им нужно было видеть друг друга не ради счастья, не для того, чтобы утешить, и не для того, чтобы утешаться. И, глядя в это короткое мгновение на лицо жены, Штрум почувствовал все, что должен чувствовать человек, который умеет любить, может ошибиться и согрешить, может забыть обо всем ради сильного горестного чувства, потрясшего его душу, и одновременно продолжать свою повседневную жизнь. Все, что происходило в его жизни, касалось Людмилы. И горе, и успех, и забытый дома носовой платок, и неудачная реплика во время научной дискуссии, и отсутствие аппетита за обедом, и его размолвки с друзьями. Вся жизнь его звучала как-то особо и значительно именно потому, что даже самые малые события ее, коснувшись Людмилы, как бы теряя немоту, начинали звучать и значить. Потом они вошли в комнату, и Людмила Николаевна стала рассказывать о сталинградских родных. Александра Владимировна и Женя приехали в Куйбышев. От Жени вчера было письмо. Она задержится в Куйбышеве, а мать поедет пароходом в Казань. Возможно, через 2-3 дня приедет. Вера осталась с отцом в Сталинграде, и с ним нет никакой связи. Письма туда не идут. Потом она сказала, Толя пишет довольно регулярно. Вчера получила письмо от 21 августа. Находится там же, ест арбузы, здоров, скучает. А Надя сегодня или завтра должна вернуться из колхоза. Видишь, я оказалась права. Она очень довольна, окрепла, хорошо работала. Да, вот еще Женя пишет от Сережи ни слова, как в воду канул. Штрум спросил, Соколова ты давно видела? Позавчера заходил, он был поражен, узнав, что ты в Челябинске. Неприятности? Нет, все говорит хорошо. Просто соскучился по тебе. Постоев заходил на днях. Смеялся над твоей приверженностью к дому. Рассказывал, что ты в Москве не хотела и дня прожить в гостинице. Как же ты питался? Все время в сухомятку. Он пожал плечами. Вот видишь, не погиб. Ты расскажи мне о Челябинске. Как там? Интересно тебе было? Штрум стал рассказывать. И за все время разговора ни он, ни она не заговорили о Марье Николаевне и Анне Семеновне. Но думали о них. О чем бы ни шел разговор. И каждый знал и чувствовал это. И только поздно ночью, когда Штрум, вернувшись из института, подошел к жене, она сказала, «Витенька, нету Маруси, и твое письмо об Анне Семеновне я получила». Он ответил ей, «Да, надежды нет у меня больше». И почти одновременно узнал о Марусе. «Знаешь мой характер, не хотела распускаться». А вчера перебирала вещи, нашла в чемодане деревянную коробочку, которую Маруся мне подарила, когда я в 4-й класс перешла, а ей 9 лет было. В ту пору мы все выжиганием увлекались. Она выжгла листья кленовые и надпись «Люди от Маши». И меня как ножом полоснуло по сердцу, ревела всю ночь. Тяжесть, неотступно давившая на сердце Штрума, стала, казалось, еще больше после возвращения в Казань. Мысль о матери возникала постоянно, вне всякой связи с тем, что он делал в это время. Садясь в самолет, летевший в Челябинск, он подумал: «Ее уже нет, нет. Вот лечу на восток, я буду дальше от того места, где она лежит». Возвращаясь из Челябинска и подлетая к Казани, он подумал: «А она уже никогда не узнает о том, что мы в Казани». Когда он увидел жену, то и в эту минуту радости и волнения возникла мысль: «Людмилу я видел в последний раз, когда считал, что после войны увижусь с матерью». Мысль о матери, словно прочная корневая нить, вросла, включилась во все большие и малые события его жизни. Вероятно, так было и раньше, но раньше эта корневая нить, питавшая с детских лет его душу, была прозрачна, эластична, податлива, и он не замечал ее. А теперь он видел и ощущал ее постоянно, днем и ночью. Теперь, когда не он впитывал в себя то, что давала ему материнская любовь, а отдавал все это в тоске и смятении, когда его душа уже не всасывала соль и влагу жизни, а отдавала их солью и влагой слез, он испытывал постоянную, непроходившую боль. Когда он перечитывал последнее письмо матери, когда между спокойными, сдержанными строками этого письма он угадывал ужас обреченных уничтожению беспомощных людей, согнанных за колючую проволоку гетто, когда его воображение дорисовывало картину последних минут жизни Анны Семеновны в день массовой казни, о которой она догадывалась по рассказам людей, чудом уцелевших в окрестных местечках, когда он с безжалостным упорством заставлял себя мерить страдания матери, стоящей в толпе женщин и детей над ямой перед дулом эсэсовского автомата, ужасное по своей силе чувство охватило его. Но невозможно было изменить то, что произошло, и навек забетонировано смертью. У него не было потребности рассказать о том, что он чувствует, жене, дочери, друзьям. Он ни с кем не хотел делиться тем, что переживал. В своем письме мать не вспоминала ни о Людмиле, ни о Наде и Толе. Оно было все обращено к сыну, и только в одном месте была фраза: «Сегодня ночью видела во сне Сашеньку Шапошникову». Штруму не хотелось показывать это письмо никому из близких. По нескольку раз на день проводил он ладонью по груди, по тому месту, где лежало письмо, в боковом кармане пиджака. Однажды, охваченный приступом нестерпимой душевной боли, он подумал: «Если бы спрятать его подальше, я постепенно успокоился бы. Оно в моей жизни как раскрытая и незасыпанная могила». Но он знал, что скорее уничтожит самого себя, чем расстанется с письмом, чудом нашедшим его. Штрум перечел письмо много раз. Каждый раз при чтении он испытывал чувство первопознания, которое испытывал в тот вечер на даче. Может быть, его память инстинктивно сопротивлялась, не хотела и не могла включить в себя то, что своим постоянным наличием сделало бы жизнь невыносимой. Казалось, все вокруг было таким же, как прежде, как и до отъезда его. И почему-то все изменилось. Так тяжело больной человек, перенося на ногах свою болезнь, продолжает работать, разговаривать с людьми, есть, пить, даже шутить и смеяться, но все вокруг кажется ему иным. И работа, и лица людей, и вкус хлеба, и запах табака, и тепло солнца. И люди вокруг тоже замечают и чувствуют, что этот человек как-то по-иному работает, разговаривает, спорит, смеется, курит, словно он отдален от них легким и холодным туманом. Как-то Людмила спросила у него: «Ты о чем задумываешься, когда разговариваешь со мной?» «Да ни о чем. Думаю о том, о чем говорю». И в институте, когда он рассказывал Соколову о своих московских успехах, о неожиданных перспективах расширения работы, о деловых встречах с Пименовым, о беседах в отделе науки и об удивительной быстроте, с которой тут же осуществлялись все его предложения, Штрума не оставляло чувства, будто кто-то усталыми и грустными глазами смотрит на него и, слушая, покачивает головой. И когда Штрум вспоминал о своей московской жизни, о красивой Нине, сердце его не начинало биться сильней, и ему казалось, что все это было не с ним, а с кем-то другим, и что все это неинтересно. Нужно ли писать ей, думать о ней? Александра Владимировна приехала в Казань вечером. О приезде своем она не предупредила. Дверь ей открыла Надя, вернувшаяся накануне из колхоза. Увидев бабушку в мужском черном пальто с маленьким узелком в руке, Надя бросилась к ней на шею. «Мама, мама, бабушка приехала!» — громко звала она, и, целуя Александру Владимировну, скороговоркой спрашивала: «Как ты себя чувствуешь? Здорово? Где же Сережа? Где тетя Женя? А как же Вера?» Людмила Николаевна поспешно вышла навстречу матери, молча, так как от волнения у нее перехватывало дыхание, стала целовать ей руки, щеки, глаза. Александра Владимировна, сняв пальто, вошла в комнату, поправила волосы и, оглянувшись, сказала: «Ну вот, приехала. Принимайте гостью». «А Виктор где?» «В институте он сегодня, поздно вернется», — ответила Надя. «Нашей бабушки Анны Семеновны уже, наверное, нет. Немцы убили. Папа получил письмо». «Аню!» — вскрикнула Александра Владимировна. Людмила, увидев, как побледнело лицо матери, произнесла: «Надя, что ты вдруг, как обухом?» Александра Владимировна некоторое время молча стояла у стола, потом стала ходить по комнате и остановилась перед маленьким столиком, сняла деревянную коробочку и стала рассматривать ее. «Я помню эту коробочку. Маруся тебе подарила ее», — сказала она. «Да, Маруся», — ответила Людмила. Некоторое время мать и дочь, одинаково нахмурив брови и сжав губы, смотрели друг на друга. «Вот как пришлось нам встретиться, Люда», — сказала Александра Владимировна. «Вот и Марусю потеряла, вот и Аню Штрум, а сама все живу. Но раз жива, то надо жить». Она повернулась к Наде и вдруг спросила: «Ты в каком классе, колхозница?» «Перешла в 10-й», — плача ответила Надя. «Мама, ты как хочешь, раньше чаю попить или помыться? Горячая вода есть». «Помоюсь, а потом уж будем чай пить». Александра Владимировна развела руками и добавила: «Яко наг, яко благ. Ты мне дай белье, платье, полотенце и мыло, у меня все сгорело». «Все, все, мамочка, есть, все будет. Почему Женя не приехала? Ведь и она в чем была, из огня вышла». Женя поступила на работу. После этих страшных дней она сказала мне: «Пойду работать», как Маруся советовала. Встретила в Куйбышеве знакомого. Он ее устроил в военно-конструкторское бюро старшим чертежником. Она ведь прекрасно чертит. «Знаешь, Женю, все запоем делала. Начала работать так уж по 18 часов в сутки». «Да и я не буду у вас на хлебах. Завтра же начну устраиваться на работу. У Виктора есть связь с заводами?» «После, после», — сказала Людмила Николаевна, вынимая из чемодана белье. «Тебе надо отдохнуть, оправиться после потрясения». «Пойдем, покажи, где помыться мне», — сказала Александра Владимировна. Надя как загорела, выросла, и удивительно на Аню стала похожа. У меня есть фотография с не та, когда Ане было 18 лет. И глаза, и рот, и общее выражение. Она обняла Надю за плечи, и все пошли на кухню, где на плите стоял бак с горячей водой. «Какая роскошь! Море кипятку! На пароходе чашечка-кипяточку — это целое событие было», — проговорила Александра Владимировна. Пока Александра Владимировна мылась, Людмила готовила ужин. Она накрыла стол скатертью, той, что клалась лишь несколько раз в год, на праздники и в день рождения детей. Она вынула все запасы свои, поставила на стол пироги, испеченные из детской муки к приезду мужа и дочери, отсыпала половину конфет, спрятанных для сына. Потом она принесла из передней сверток Александры Владимировны и развернула его. Как-то по-особому трогательно рядом с убранным столом выглядел этот узелок, привезенный матерью. Надломленная половина кирпичика солдатского хлеба, побелевшего от черствости, словно тронутого сединой, соль в спичечной коробке, три вареные картофелины в мундире, вялая луковка, детская простынка, видимо, служившая матери в дороге полотенцем. В истертую на изгибах газету был завернут пакет старых писем. Людмила быстро перебрала их и, не читая, узнавала на пожелтевших от времени страницах детский почерк сестер, косой мелкий почерк покойного отца, увидела страничку из Толиной тетрадки, исписанную прямыми ровными буквами, два письма от Нади, открытку, писанную рукой свекрови. Среди писем лежали фотографии близких, и странно, больно и тревожно стало ей при взгляде на родные лица. Все они, и ушедшие из жизни, и живые, разбросанные судьбой по великой суровой земле, здесь были собраны вместе. Людмила с какой-то особой, никогда не испытанной силой, почувствовала нежность и благодарность к матери, заботливо вынесшей из сталинградского огня эти старые письма и фотографии, к матери, бережно и навечно объединившей в своей душе всех близких. память об ушедших, тревогу о живущих. Любовь матери была так же драгоценна, проста и нужна, как этот кусок солдатского хлеба, лежащий в раскрытом узелке. Александра Владимировна вышла из кухни. В домашнем платье дочери, оказавшемся для нее слишком просторным, она выглядела особенно худой. Ее порозовевшее с капельками пота лицо казалось помолодевшим и одновременно приобрело выражение грусти и усталости. Она оглядела накрытый дочерью стол и проговорила: «Вот и попала с корабля на бал». Людмила обняла мать и подвела ее к столу. «Ты насколько старше Маруси?» — спросила мать и сама ответила: «На 3 года и 6 месяцев». Садясь за стол, Александра Владимировна сказала: «Кажется, вчера это было. На мой день рождения Женя затеяла пироги печь. Сели за стол Маруся, Женя, Сережа, Толя, Вера, Степан, друзья наши Андреев, Соня Левинтон. Тесно было за столом. А сегодня и дом сгорел, и стол, за которым мы сидели, сгорел. Вот и все мы. Надя, ты да я». «Маруси нет, не верю», — громко произнесла она. Они долго молчали. «Папа скоро придет», — сказала Надя, которой невыносимо стало молчание. «Ах, Аня, Аня», — тихо проговорила Александра Владимировна. «Одна жила, одна умерла». «Мама, ты не представляешь даже, какое это счастье тебя видеть», — сказала Людмила Николаевна. После чая Людмила уговорила мать лечь в постель, села возле нее, и они разговаривали в полголоса до 12 часов. Виктор Павлович вернулся из института во 2 часу ночи, когда все спали. Он подошел к постели Александры Владимировны и долго смотрел на ее седую голову, прислушивался к негромкому мерному дыханию. Ему вспомнилась фраза из письма матери: «Видела сегодня во сне Сашеньку Шапошникову». Лицо Александры Владимировны поморщилось, углы рта дрогнули, но спящая не застонала, не заплакала, а едва заметно улыбнулась. Виктор Павлович тихо прошел к себе в комнату и начал раздеваться. Ему казалось, что встреча с матерью Людмилы будет для него очень тяжела, что, увидев старую подругу матери, он ощутит новый приступ боли и тоски. Но оказалось не так. Умиленное чувство охватило его. Так после невыносимо мучительного сухого мороза, сковавшего своей железной жестокостью землю, стволы деревьев и даже самое солнце, тускло багровеющее в ледяном воздушном тумане, вдруг дохнет прелесть жизни, и чуть влажный, кажущийся теплым снег, тихо коснется земли, и кажется, что и в январской тьме вся природа охвачена предчувствием весеннего чуда. Наутро Виктор Павлович долго разговаривал с Александрой Владимировной. Она была полна беспокойства о своих друзьях и знакомых, судьба которых ей не была известна. Александра Владимировна стала подробно рассказывать о пожаре, о налете немецких бомбардировщиков, о бедствии, постигшем десятки тысяч людей, оставшихся без крова, о погибших, о своих разговорах с рабочими, с красноармейцами на переправе, о раненых детях, о том, как она и Женя шли пешком по Заволжской степи вместе с 2 женщинами-работницами, которые несли на руках грудных детей. Какие звездные ночи, рассветы, закаты видела она в степи, и как горько и трудно, но в то же время мужественно переживает народ бедствия войны. Сколько веры в торжество правого дела видела она в людях в эти дни. «Вы не будете сердиться, если к вам вдруг приедет Тамара Березкина? Я дала ей ваш адрес», — спросила Александра Владимировна. «Это ваш дом. Вы здесь хозяйка», — ответил Штрум. Он видел, что гибель дочери, потрясшая все ее существо, не вызывала в ней душевной подавленности и слабости. Она была полна сурового и воинственного человеколюбия, все время тревожилась о судьбе Сережи, Толи, Веры, Степана Федоровича, Жени и многих людей, которых Штрум не знал. Она попросила Виктора Павловича узнать адреса и номера телефонов предприятий, где бы она могла устроиться на работу. Когда он сказал, что лучше бы ей успокоиться, отдохнуть некоторое время, она ответила: «Что вы, Витя, разве можно отдохнуть от всего пережитого мной? Я уверена, что ваша мама работала до последнего дня». Потом она начала расспрашивать о том, как идет его работа, и он оживился, увлекся, стал рассказывать.

где Иван Павлович работал по проходке серных рудников, а Инна Васильевна преподавала в школе для взрослых. Поработали они и в горах Тяньшани на свинцовом комбинате, где Иван Павлович работал по бурению, а жена его заведовала школой ликбеза. Правда, перед войной о путешествиях они перестали думать. Родилась у них дочка, болезненная, слабенькая девочка. И, как часто бывает у супругов, которые долго не имели детей, они с какой-то особой, почти болезненной любовью относились к ребенку, боялись за его здоровье. Иван Павлович поглядел на поселок, лежавший по восточному склону холма, и к сердцу его прилило тепло. Он представил себе Машу с легонькими светлыми волосиками, с бледным белым личиком. Он войдет в дом, и она побежит в трусиках ему навстречу, не загоревшая, чуть-чуть даже голубенькая, закричит: «Папа пришел!» Кто поймет его чувства? Он берет ее на руки, проводит ладонью по мягким теплым волосам, осторожно понесет в дом. А она, болтая босыми ногами, оттолкнется кулачками от него, оглядит его лицо, склонит на бок голову, захохочет. И почему он вдруг станет сам не свой? Эти ладошки, полные живого тепла, эти крошечные пальцы с ноготками, похожими на чешуйку у самого маленького карасика, как-то удивительно, как-то странно соединялись в душе его с силой ревущих доменных печей, со скрежетом и воем бурильного станка, с глухими выбухами динамита, с красным дымным огнем, вспыхивающим над коксовыми печами. Это теплое и чистое дыхание, эти ясные глаза каким-то странным образом соединялись в его душе с тревогой войны, с изможденными лицами эвакуированных женщин и стариков, с пожарами, горевшими в ту ночь, когда он с женой и дочерью грузился в эшелон, покидал родной поселок. Глава 48. Он вошел в дом, когда Инна Васильевна, торопливо прибрав со стола, собиралась на работу. Занятия в школе начинались через 20 минут. Оглядев мужа быстрым внимательным взглядом, укладывая в портфель детские тетради, которые она взяла накануне на проверку, а в сумку бетонщик и стеклянную банку, так как после занятий рассчитывала зайти в распределитель, она скороговоркой произнесла: «Ваня, чайник горячий под подушкой, хлеб в тумбочке. Хочешь кашу — кастрюли в сенях». «А Маша где?» «Маша у соседей. Ей Доронина, старуха, в обед суп разогреет. Я часам к 5 приду». «Ох, а письма все нет», — вздохнул Новиков. «Я уверена, что в ближайшие дни будет письмо от Петра», — сказала Инна Васильевна. Она направилась к двери, но неожиданно повернулась, подошла к мужу, положила руки на его широкие плечи, и ее утомленное, тронутое морщинками лицо стало миловидно и молодо от нежной улыбки. «Ванечка, спать ложись. Такой работы и с твоей силой не выдержать», — тихо произнесла она. «Ничего», — ответил он. «Мне нужно в рудоуправление пойти. С Машей вместе сходим». Она приложила его большую шершавую ладонь к щеке и рассмеялась. «В чем дело? Рабочий класс». Громко, с нарочитым задором спросила она: «Не забуришься? Ванька мой, Ванечка». Он проводил жену до дверей и смотрел ей вслед. Она шла по улице рядом с девочками-школьницами, размахивающими клеенчатыми портфелями, и тоже размахивала сумкой и портфелем. Издали, невысокая, с узкими плечами, быстро шагавшая, Инна Васильевна тоже походила на школьницу. И Иван Павлович вспомнил ее, какой знал долгие годы, девочкой с косичкой, сердитый и бесстрашно споривший с разбушевавшимся в получку отцом, соседом Новиковых по балагану, и студенткой педагогического техникума, читавшей Новикову вслух Тараса Бульбу возле ставка, и в снегах Шпицбергена, в меховых хунтах и кухлянке, с пачкой тетради, прижатых к груди, при дивном свете северного сияния, смешавшегося с режущей ясностью рудничных фонарей, и читающий сводку Софинформбюро в товарном вагоне, в бесконечном, голодном эвакуационном пути на восток. «Ох, и повезло мне в жизни», — подумал он. А в это время за спиной его раздался чуть слышный шорох, точно мышонок метнулся, и ногу его обхватили руки дочери. Он быстро нагнулся, подхватил ее на руки, и голова у него закружилась то ли от радости встречи, то ли от напряжения ночной подземной работы. Попив чаю, Новиков посадил Машу себе на плечи и, выйдя с ней на улицу, пошел в сторону рудоуправления. Печать войны, военных лишений, тяжелого труда лежала не только на землянках, вырытых по склону холма, на длинных приземистых бараках, но и на домиках-коттеджах, в которых жили инженеры, мастера, ведущие стахановцы. Какое-то равенство между военным трудом и бытом красноармейцев на переднем фронтовом крае и жизнью их братьев и отцов в трудовом уральском тылу ощущалось с выпуклой ясностью. Рабочий поселок возник в колящие зимние морозы 1941 года с той быстротой, с какой в одну ночь возникали среди таких же холмов и лесов, в снегах и вьюгах, блиндажи, землянки, окопы стрелковых дивизий и артиллерийских полков. Провода, висевшие меж стволов деревьев, воздушные телефонные линии, тянувшиеся от домика директора, главного инженера, секретаря рудничного партийного комитета, к надшахтным постройкам, конторе, цехам, диспетчерской, напоминали линии полевых военных телефонов, связывающих командиров и начальников штабов дивизий с полками, батареями, тыловыми мастерскими, продовольственными складами. И многотиражка, повешенная у входа в шахтный комитет, с короткими статейками и заметками о подземной работе, напоминала дивизионную газету, боевой листок, выпускаемый на фронте в дни жестоких оборонительных боев. И так же, как дивизионная газета призывала новое пополнение изучать гранату, автомат, противотанковое ружье, листок, выпускаемый парткомом и шахткомом, торопил колхозников, домохозяек, пришедших на работу в шахту, постичь тонкости работы врубовок, бурильных молотков, легких ручных и тяжелых колонковых перфораторов, следить, не греется ли корпус электросверла, не гудит ли ненормально мотор, не бьет ли кабель, не выпадает ли при работе резец. Много было сходства между этим поселком и фронтовой частью, вышедшей на линию огня. И должно быть поэтому так трогательно милы были белоголовые и чернявые дети, игравшие возле землянок, среди осенних деревьев, на взрытой земле, на отвалах породы над песочным карьером. Этот поселок был частью войны, и дети, матери с детьми на руках, старухи, развешивающие белье, все говорило о том, что война народная, что рабочие участвуют в ней и с ребятами, и со стариками. Иван Павлович остановился возле вывешенной газеты. «Вот, уже успели», — сказал он, прочитав, что старший проходчик Новиков перевыполнил сменное задание, что бригада его в составе проходчиков Котова и Девяткина и крепильщиков Викентьева и Лоткова вышла из прорыва и догнала передовые бригады по всем показателям. Он внимательно читал статейку, придерживая Машу за ноги, то и дело терпеливо говоря: «Маша, Маша, что это ты?» Так как девочка все норовила попасть носком ботинка по газетному листу. Разок ей удалось это сделать. Удар пришелся прямо по напечатанной крупным шрифтом фамилии отца. В статейке все описывалось правильно, но все же о главном корреспондент не рассказал. А главное состояло в том, что очень уж трудно было наладить работу, что народ в бригаде подобрался на редкость тяжелый, неумелый, что Котов и Девяткин попали в шахту из трудового батальона и хотели освободиться от подземной работы, перейти на поверхность, что Лотков оказался бузатером, однажды пришел на работу выпивши. Вот Викентьев тот был кадровым шахтером, понимал и любил подземную работу. Но и с Викентьевым было нелегко. Характер у него оказался плохой, и он все придирался к откатчикам, впервые попавшим на работу в шахту. Одну эвакуированную из Харькова домашнюю хозяйку он довел до отчаяния, а делать этого никак не следовало. У нее муж, служивший экономистом в Харьковском тресте, погиб на фронте, и она старалась работать как можно лучше. Но, пожалуй, и сам Новиков не сумел бы рассказать, каким образом получилось, что нежадный до работы Девяткин, то и дело садившийся пожевать хлебца, и озорной Лотков, и обрусевшая полька-откатчица Брагинская с грустными глазами стали вытягивать норму на тяжелой, а подчас и опасной работе. Само собой, что ли, это получилось? Или Новиков добился этого? Конечно, увеличили глубину шпуров с 1,5 до 2 метров, наладили бесперебойную доставку к началу смены крепежного леса и порожняка, вентиляцию, в общем, наладили. Он сердито оглянулся на проходивших мимо рабочих. Что же это, народ не почитает газетку? Неграмотные, что ли? Когда Новиков подходил к бараку, где помещалась шахтная контора, ему повстречалась откатчица Брагинская, худая и длинноносая женщина. «Чего ж не отдыхаете?» — спросил Новиков. «Странно она выглядит на поверхности. В берете, в туфлях на высоких каблуках. А в шахте совсем по-обычному. В резиновых сапогах, в брезентовой куртке, повязанной платочком. Там казалось естественно крикнуть ей: «Эй, тетя, давай сюда порожняк!» А сейчас, пожалуй, невозможно назвать ее на «ты». «Ходила в амбулаторию сына записать на прием», — объяснила Брагинская. «Замучилась я с ним. Просила вчера у Язева записку, чтобы его в город взяли, в школьный интернат с трехразовым питанием, а он мне отказал. Вот и приходится на два фронта, на работе и дома». Она помахала листком многотиражки. «Читали?» «Читал, как же», — сказал Новиков. «Зря вашу фамилию не напечатали». «Зачем мое имя?» — сказала она. «Достаточно, что напечатали про бригаду. А, впрочем, конечно, прочитать было бы свое имя еще приятней». Она смутилась от этого признания, погладила Машу по руке и спросила: «Дочка ваша?» Маша, обняв отца за шею, громко с вызовом произнесла: «Да, я его дочка, он подземный, никому его не отдам, никуда его не отпущу». И, помолчав немного, увещевающе спросила: «Тетя, зачем вы сердитая? Что вас в газете не напечатали?» Брагинская пробормотала: «А мой Казик отпустил своего папу. Никогда он к нам не приедет». «Дур ты, Машка», — сказал Новиков. И добавил: «Хватит на мне верхом ездить. Ходи своим ходом». И он снял девочку с плеч и поставил ее на землю. Глава 49. Новиков поглядел на три запыленные легковые машины, стоявшие у входа в контору. Одна из них, «Эмочка», принадлежала начальнику шахты, на второй, ЗИС-101, ездил секретарь обкома, а третья, иностранной марки, кажется, принадлежала директору военного завода, расположенного у соседней железнодорожной станции. «Зря пришел. Хоть и вызывали, начальство собралось», — сказал Иван Павлович, обращаясь к шоферу шахтной машины, с которым был знаком. «Чего зря, раз вызывали?» Новиков объяснил: «Знаешь, если уж три машины собралось, значит, начальство заседание устроило. Увидят друг друга и заседать уж без этого не могут. Сами не рады, притяжение». Знакомый шофер рассмеялся. Девушка, сидевшая у руля заграничной машины, тоже улыбнулась, а водитель обкомовского ЗИСа неодобрительно нахмурился. В это время из открытого окна конторы выглянул начальник шахты и сказал: «А, Новиков, зайдите к нам сюда». В коридоре, увешанном объявлениями, Новиков узнал от встретившегося ему начальника участка Рогова, что на шахту приехал уполномоченный ГОКО, провел техническое совещание. «Он сейчас у начальника шахты», — сказал Рогов, и, подмигнув, Новикову добавил: «Не робей, брат». «Эх, куда же мне Машу девать?» — растерянно оглянулся Новиков. «Я думал, на минутку меня вызывают акт подписать». А Маша ухватила крепко отца за руку и предупредила: «Папа, ты меня не оставляй, я крик подниму». «Чего кричать? Посидишь с бабушкой-уборщицей. Тетя Нюра, ты же ее знаешь», — просительным шепотом сказал Новиков. Но в это время открылась дверь кабинета, и юная секретарша начальника шахты нетерпеливо и грубо сказала: «Где же вы там, Новиков?» Иван Павлович подхватил на руки Машу, зашел в кабинет. Начальник шахты Язев, красивый 35-летний человек с четко сомкнутыми губами, одетый в щегольскую гимнастерку, подпоясанную широким поблескивающим кожаным поясом, ходил по кабинету, приятно поскрипывая хромовыми сапогами. У письменного стола сидело несколько человек. Один из сидевших в поношенном генеральском кителе был мужчиной богатырского роста, с широкими пухлыми плечами, со спутанными волосами, нависшими над широким лбом, с набрякшими под глазами мешками. Второй, сидевший в кресле начальника шахты, в очках с тонкими губами и желтоватым бледным лицом не спящего по ночам человека, был одет в светло-серый летний пиджак и светло-голубую рубаху без галстука. Перед ним на столе лежали раскрытый портфель, пачки бумаг, широкие мятые полотна синей кальки. У стен на стульях сидели желтозубый нахмуренный директор угольного треста Лапшин и секретарь шахтпарткома Моторин, сидеющий, кореглазый, обычно подвижной и громкоголосый, сейчас лицо его казалось озабоченным и смущенным. У окна стоял знакомый Новикову по областному совещанию, проходившему в мае месяце, секретарь обкома партии по промышленности, худощавый высокий человек в черной куртке с отложным воротником. «Вот, Георгий Андреевич, это и есть Новиков, проходчик», — сказал Язев, обращаясь к сидевшему за столом бледному человеку в очках. Поморщившись, он вполголоса сказал: «Зачем вы с ребенком явились? Ведь вызывал вас начальник шахты, а не заведующий яслями». Он сделал ударение на втором «я» — «яслями», и слово от этого показалось каким-то обидным и смешным. «Да она, пожалуй, «Переросла для яслей», — сказал секретарь обкома по промышленности. «Тебе сколько лет, девочка?» Маша ничего не ответила, округлив глаза, загадочно смотрела в окно. «Ей 4-й год», — сказал Новиков. «Я думал, меня на минутку вызвали подписать акт о неисправности в подводке сжатого воздуха. А что касается яслей, то ведь закрытые ясли и детский сад. У них карантин». «Вот оно что», — сказал очкастый. «А по какому поводу карантин?» «Несколько случаев кори было», — сказал Моторин и виновато покашлял. А Новиков добавил, «уж 9-й день закрыты». «Вот оно что, уж 9-й день», — сказал очкастый Георгий Андреевич, покачал головой и спросил, «а что это за неисправность с подачей сжатого воздуха? Зачем протоколы подписывать? Не проще ли исправить то, что неисправно?» Поглядев на Новикова, он сказал, «садитесь, в ногах правды нет». Новиков, чувствуя все нараставшее раздражение против Язева, проговорил, «как же садиться? Хозяин не приглашает». «Что ж, хозяин, вы тоже хозяин». Новиков поглядел на Язева, покачал головой и так недобро и умно усмехнулся, что все невольно рассмеялись. Новиков не любил начальника шахты. Ему помнились первые часы приезда на проходку, жесткий морозный вечер, люди, выгрузившиеся из эшелона на пронзительно скрипящий снег, Инна с ребенком на руках, сидящая на узлах, закрытая с головой ватным одеялом, костры, разведенные в котловине у железнодорожного полотна, толпа, окружившая Язева, стоявшего возле легковой машины в белом полушубке в высоких белых бурках. На недоуменные вопросы рабочих, успевших узнать, что бараки недооборудованы, где же печи в общежитиях, о которых сообщил в дороге Язев, как без транспорта ночью доставить детей за 8 километров, он стал говорить о трудностях, о фронтовиках, о необходимости приносить жертвы, не считаться ни с какими лишениями. Не этому самодовольному равнодушному человеку произносить такие слова. Как-то не ладились они с его расшитыми елочкой варежками, с его красивыми холодными прищуренными глазами, с легковой машиной, в которой лежали аккуратные, завернутые в бумагу пухлые свертки.